الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок, это шестой урок, и тема его связана с определением поста. В арабском языке пост, а это слово саум, то есть в арабском языке слово сиям, саум означает алимсак или мутлакуль имсак, то есть абсолютное воздержание. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в сурату Аль-Марьям, 26-м аяте: «Фаимма тараинна миналь башари ахадан факули инни надарту лиррахмани саума». В сурату Аль-Марьям Всевышний Аллах говорит: «Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи», то есть Всевышний Аллах обращается к Марьям алейхиссалям, «Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: я дала милостивому обет воздержаться». То есть «Инни надарту лиррахмани саума», «саума». Вот это именно «я дала милостивому обет воздержаться». Воздержаться от чего? От речи. Хранить молчание. «Фалян укаллима льёма инсины», «я не буду сегодня разговаривать с людьми». Говорится, и поэтому Всевышний Аллах Субхана Тааля в этом аяте назвал «саум». Это как воздержание, то есть воздержание от речи и хранить молчание. Поэтому, как передается от Ибн Аббас, радиаллаху анху, под словом «саум» здесь подразумевается «самт», то есть молчание. То есть я дала обет милостивому хранить молчание. Также в арабском языке, когда арабы говорят «саум аль-фарасу», имеется в виду, если дословно перевести «воздержалась лошадь», имеется в виду, они подразумевают под словом «саума», «саум аль-фарасу», подразумевают, когда лошадь воздерживается от принятия какого-либо корма или сена. Также передает Абу Убейда Ма'бар ибн Мусанна в своей книге «Маджаз аль-Кур'ан». Он говорит о том, что каждый, кто воздержался от чего-либо, будь это пища, какая-либо речь, а также не задевает честь других людей и не порочит их, про такого человека говорят «саим» у арабов. «Саим», то есть «воздерживающий». То есть каждый, кто воздержался от чего-либо, будь это пища, речь, а также не задевает честь людей и не порочит их, про него говорят «саим» у арабов, то есть воздерживающий человек. Это что касается в арабском языке. Что же касается в шариате, то поэтому, как сказал Аль-Бахути в книге «Кашаф аль-Кина', а также Ан-Науи в книге «Аль-Маджму», то «сиям» – «саум». Это является это воздержание от определенных вещей, сопровождаемое намерением в определенное время от определенной личности. Это является терминологией и определением поста в шариате. А это еще раз воздержание от определенных вещей, сопровождаемое намерением в определенное время от определенной личности. Это определение включает в себя четыре вещи. Первое определение включает, а это удержание от определенных или воздержание от определенных вещей. То есть воздержание от еды, питья, половой близости и то, что к этому относится. Вторая вещь, которая заключает в себе это определение, а это воздержание, сопровождаемое с намерением. Потому что пост является поклонением. А поклонение не будет принято, кроме как посредством намерения, искреннего намерения. Ведь Всевышний Аллах в сурату Аль-Байна в 5 аяте сказал: «Вама умиру илля лиябудуллаху мухлисина лягуддин». И им было приказано поклоняться только Аллаху, будучи искренним ему в религии. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ассаляму, сказал: «Воистину, каждому человеку воздастся за то, что он намеревался сделать». Таким образом, тот человек, который воздерживается от принятия пищи, питья и половой близости и других действий, нарушающих пост от предрассветного времени до заката солнца, как, например, лечение какой-либо определенной болезни, и он не намеревается держать пост, то ему не будет записана награда. Третья вещь, которая заключает в себе определение, а это воздержание в определенное время. Имеется в виду в определенное время с появления действительной истинной утренней зари и вплоть до заката солнца. Поэтому, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». До ночи. И четвертое, что включает в себя это определение, на которое указал Аль-Багути, а также Ан-Науи, рахматуллахи алейхима, о том, что пост – это также воздержание, воздержание от определенной личности. И кто такая эта определенная личность? Определенная личность – это мусульманин, который является совершеннолетним, то есть достигшим полового созревания, разумный, способный поститься и который не является путником. А если это является женщина, то ко всему этому еще добавляется то, что у нее не должно быть месячных и послеродовых кровотечений. Поэтому это является определением поста в шариате, а это воздержание от определенных вещей, сопровождаемое намерением в определенное время от определенной личности. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.